так что нет ни одной мышцы или области тела, от копчика до головы, которые не подвергались бы воздействию. Это улучшает равновесие и подвижность пациента, хотя влияет и на другие сферы, скажем, на общительность и поведение. Этот странный письменно-словесный диалог был прерван женским голосом, раздавшимся за дверью. «Папа!» «Входи, дорогая, у меня здесь гость, с которым, я уверен, ты захочешь познакомиться», — сказал Дон Леандро, обращаясь к дочери. «Папа, пожалуйста, выйди на секунду». Доктор в некотором замешательстве поднялся и виновато посмотрел на Бетховена. «Извините, это секундное дело». Выйдя из кабинета, Дон Леандро оказался лицом к лицу с разъяренной дочерью. «Ты сказал Франсуа, что у меня, возможно, оспа?» «Чтобы он оставил тебя в покое, девочка. Ты сама жаловалась мне, что он надоедлив. Когда мне понадобится твоя помощь, чтобы прогнать какого-нибудь надоеду, я дам тебе знать. Больше не лги от моего имени. Представь себе, что эта новость дойдет до консерватории, и меня отправят в карантин». «Согласен, девочка. Я больше не буду вмешиваться в твои дела. А сейчас пойдем в мой кабинет. Хочу представить тебе одному человеку, о котором ты говорила мне столько раз, что можно подумать, ты с ним знакома». Отец и дочь вошли в кабинет, где сидел композитор, и доктор, светясь отцовской гордостью, сказал: «Герр Бетховен, это моя дочь Беатрис де Кассас». Глава 50. Вена, сентябрь 1826 года. «Опять рисуешь меня мрачным?» — с неудовольствием спросил Бетховен, позируя для портрета, который писал его друг Йозеф Карл Штиллер. «Вот когда ты несколько лет назад писал императора Франца I, то делал все, чтобы его величество предстал на портрете самым безмятежным выражением лица. А меня всегда изображаешь старым мизантропом, страдающим и больным». Художник, положив последний мазок на полотно, которое наверняка окажется последним прижизненным портретом Бетховена, оставил палитру и кисти на стоявшем неподалеку столе и, словно забыв о глухоте собеседника, ответил: «Не знаю, как это меня угораздило сделаться портретистом. Надо было рисовать морские пейзажи или натюрморты, потому что всякий раз, как пишу портрет, я теряю друга». Вытерев руки тряпкой, он жестом пригласил композитора подойти поближе и рассмотреть законченный портрет. Штиллер, несомненно, был великим портретистом, умевшим подчеркнуть характер своей модели. Декоративные детали, столь значимые у других художников, на его картинах практически отсутствовали. Художник использовал контрастный свет, так что черты лица его модели ярко выделялись, в то время как все остальное оставалось в тени. Бетховен некоторое время внимательно рассматривал портрет, затем разразился своим характерным хохотом. «Я улыбаюсь! Почему? Ты хоть раз видел, как я улыбаюсь за то время, что я тебе позирую?» «Луи», — написал Штиллер в разговорной тетрадке, — «я пишу тебя не как вижу, а как представляю в данный момент. И поскольку ты только и говоришь, что об этой женщине, испанке, Беатрис де Кассас, каждый раз, как ты вспоминаешь ее, твое лицо сияет. Впрочем, недолго. Потом возвращается обычное твое серьезное и даже свирепое выражение, но я уловил этот проблеск улыбки и хотел запечатлеть его на портрете. Думаю, теперь ты счастлив так, как может быть счастлив человек, выстрадавший столько, сколько пришлось выстрадать тебе». Бетховен улыбался, читая в блокноте то, что написал его друг. Я пишу для нее одну вещь.